Глава 31. Возвращение. Все то время, что Буремир с Вассой были в городе, у меня на душе было неспокойно. Казалось, что мы что-то упустили, недосмотрели. Иногда виделись невестка, лежащая в незнакомой мне избе, и Буремир, идущий по лесу. Я не понимала, что у них происходит, и почему они порознь, и что за хворь у молодой жены. Ее состояние волновало меня, но вокруг нее я чувствовала сильную магию и не прикасалась к ней, чтобы не навредить себе. Ведь в моем положении это было нежелательно. Когда мы предлагали брату мужа предоставить свой дом княгине с сыном, не могли и подумать, что это заставит его так надолго покинуть родные края. Васса была очень рада и горда оказываемой им честью, а вот Буремир, как оказалось, отнесся к этому иначе. Мучимая любопытством и тревогой о том, что происходит с Вассой, я обратилась за помощью к дочери. Радмила хорошо видела события, сопутствующие путешествию наших родных, но мне рассказывать о них отказывалась. Говорила только, что они с Милославом за всем следят, и скоро придет помощь. Я замечала, что дочь часто бегает в лесной домик, где сейчас жил ее брат, и, видя спокойствие Милослава, я верила, что они сами справятся с происходящим. Когда Цветана покинула наше селение по вызову мужа, Рада на несколько дней переселилась в дом колдуньи. Она сказала, что им с братом надо проследить кое-зачем. Мне в этом участвовать нельзя, но о результатах мне сообщат. Я смотрела на своих выросших и уже таких самостоятельных детей и не могла поверить, что эти недавние малыши уже такие сознательные и оберегают меня от переживаний и ненужной мне сейчас магии. Спустя несколько дней Милослав с сестрой торжественно вернулись из добровольного заточения в домике бабушки и поделились тем, что увидели. Они рассказали мне историю, которая произошла с Вассой, описали путешествие Буремира и заверили, что теперь все хорошо, молодожены скоро вернутся домой. «Зачем вы следили за ритуалом?» – удивилась я. «Неужели не доверяли верховному волхву?» Дети потупили глаза. «Ведмурт сильнее и мудрее всех нас», — сказал Милослав. «И я хотел наблюдать за ритуалом, чтобы набираться опыта». «А я держала рядом с собой прялку Тимиры», — быстро проговорила Радмила. «Если бы сила змеи решила повернуть в темную сторону, либо попыталась погубить Вассу или Богдану, то я бы сожгла своим огнем прялку, тем самым ослабив поток зла и дав возможность волхву придумать, что делать в сложившейся ситуации». «Он знал о вашем наблюдении?» – уточнила я. «Думаю, да», – улыбнулся сын. «Я бы тоже хотела на это посмотреть», – мечтательно проговорила я. «Подобные обряды случаются редко, такие красивые и мощные». «Вам нельзя, матушка», – покачала головой Рада, – «иначе мы бы вас посвятили в происходящее». Я обняла своих детей, гордясь их навыками и способностями. И вскоре мы встречали приехавших из города Буремира с Вассой. Моя давняя знакомая была очень бледна и худа, но жизнь крепко пребывала в ней, и я видела, что ей суждено полное выздоровление. Брат мужа попросил у меня горячей еды, без которой его жене было плохо, и я с радостью пригласила его с женой к столу. Остаться в нашем доме до исцеления Вассы молодожены отказались, но согласились взять с собой похлебку и хлеб. Готовить сама женщина пока не могла, и я обещала, что мы будем привозить им приготовленную пищу, которую надо будет только разогреть на огне. Васса благодарно улыбнулась. Она была так рада, что ее неприятности закончились, Любый рядом, а сын устроен в дружине князя. Женщина сполна уплатила за необдуманные решения юности и заслуживала счастья. Дни побежали за днями. Красная и желтая листва полностью застелила землю. Деревья стояли пустыми. Эта осень была особенно пронзительна для меня. Серая даль неба, тонкая поземка после морозной ночи, круг луны в ранние темные сумерки. Все это было более чувствительным и осязаемым, чем обычно. Проводя много времени дома, я вновь начала остро ощущать отсутствие бабушки, с которой в последнее солнце мы вместе коротали долгие зимы. Ее понимающий взгляд, теплые, чуть шершавые руки, ароматный отвар трав, который она умела заваривать, как никто другой, и наши беседы, Всего этого мне сейчас очень не хватало. Демид еще не возвращался. Он обещал приехать на Коляду, но рождение нового солнца было все ближе, а приближение Любова я не чувствовала. Радмила тоже грустила. Ей больше не пришлось свидеться со Святозаром после его отъезда из дома Буремира, и, возможно, не удастся до свадьбы. Дороги зимой опасны и темны. Никто не поедет с ней в город, даже отец. И дочь проводила дни в воспоминаниях о прошлом и мечтах о будущей жизни. Васа за прошедшие две луны почти оправилась от болезни. Они с Буремиром жили очень уединенно, почти не выходили со своего двора. Иногда заходили к нам, но было видно, что оба спешат вернуться в свой дом и быть подальше от людей. Дети Велеслава и Белозара заметно подросли, уже вовсю ползали и интересовались деревянными игрушками, сделанными для них отцом. Серьезность взглядов, которая наблюдалась у малышей при рождении, пропала. Они будто начинали забывать свои прошлые жизни и с любопытством познавали окружающий их ныне мир. Между собой братья были очень дружны и постоянно искали друг друга глазами, не ели и не спали поодиночке. Мои младшие дети тоже росли. Дарамир проявлял тягу к оружию, постоянно просил Белозара позаниматься с ним, иногда отпрашивался у меня и ехал во двор Буремира и занимался с ним. Мужчины с радостью обучали племянника воинским навыкам и даже подарили ему небольшой настоящий клинок. А деревянные клинки, на которых проходили тренировки, постоянно ломались от частого использования. Мой третий сын, Пересвет, пока рос обычным ребенком, и я не знала, что ему суждено. Грядущее моих близких было закрыто от меня, как и мое собственное. В селении готовились к встрече нового солнца. Складывали большие костры на поляне, готовились колядовать, прогонять тьму и встречать свет. Женщины делали специальных куколок из лоскутков ткани для защиты семьи, для снятия болезней, для удачи в грядущее солнце. Я тоже мечтала. Думала о том, как вновь буду качать на руках новорожденную дочь, которая должна будет появиться весной. Такого еще не бывало в родах Перуна. Девочки в них всегда приходили редко и никогда по две. Это пугало и настораживало меня. Я усиленно молилась Ладе матушке, чтобы она послала мне благополучное разрешение от бремени и здравия ребенку. Кроме того, меня волновало то, что в будущее солнце Радмила должна была уйти в другую семью и стать супругой наследного князя, а в моей памяти еще было свежо ее похищение южным правителем прошедшим летом, и мне было страшно за дочь. Она же горела желанием поехать на свадьбу Вышеслава, которая должна была состояться раньше их свадебного обряда со Святозаром. Как отговорить ее от столь необдуманного поступка, я не знала. И не могла поехать с ней в земли Яромира. С этими мыслями я встречала новое солнце и надеялась на лучшее.